Здрасте, здрасте, товарищ Бельведонский. Задание выполнено. В ударном порядке выполнено. Конечно, выполнено. Почти не смыкая глаз. Так сказать, в социалистическом соревновании с самим собой. Но выполнено все согласно социальному заказу и авансу на все 300%. Извольте, товарищ, взглянуть на вашу будущую мебель. Продемонстрируйте. Извольте. Бельведонский открывает огромную папку, вынимает оттуда и расставляет для показа эскизы мебели. Вы, разумеется, знаете. И видите, как сказал знаменитый историк, что стили бывают разных луев. Вот это Луи Каторс 14. Так названы французами после революции 48 года. За то, что шел непосредственно после 13-го. Вот этот Луи Жакоб. И, наконец, позволю себе и посоветую, как наиболее современный Луи Мавегу. Стили ничего. Чисто подобраны. А как цена? Все три луя приблизительно в одну цену. Тогда я думаю... Победоносиков важно встает из-за стола, величественно переводит свой взгляд с одного эскиза на другой. Машинистка Ундертон прячется за листом картона. Победоносиков, не замечая ее, тычет пальцем в эскиз, который она держит в руках. Мы остановимся на Луе 14. Но, конечно, в согласии с требованиями РКИ об удешевлении, предложу вам в срочном порядке выпрямить у стульев и диванов ножки, убрать золото, покрасить подмаренный дуб и разбросать там и сям советский герб на спинках и прочих выдающихся местах. Восхитительно! Свыше 15 людовиков было, а до этого додуматься не могли. А вы сразу по-настоящему, по-революционному, товарищ Победоносиков, разрешите продолжить ваш портрет и запечатлеть вас как новатора-администратора, также распределителя кредитов. Музей революции по вас плачет. Оригинал туда оторвут с руками. А копии с небольшой рассрочкой, ну и с удержанием и жалования расхватают признательные сослуживцы. Вы разрешите? Ни в каком случае. Для подобных глупостей я, конечно, от кормила власти отрываться не могу. Ну и если, конечно, необходимо для полноты истории, и если на ходу, не прерывая работу, то, пожалуйста, я сяду здесь, за письменным столом. Но ты меня и изобрази ретроспективно. Ты что, как будто бы на лошади. Победоносиков усаживается в кресле, выбирает парадную монументальную позу.